Василий Маханенко. Путь шамана. Шаг четвертый. Призрачный замок. Глава первая. Кровавые слезы Тавии. «Хватит валяться!» Насмешливый голос Анастарии прорвался сквозь мое затуманенное сознание, заставляя вернуться в реальность. Несколько мгновений мозг отказывался работать, словно не доверяя восприятию. Однако плотину недоверия прорвало, и мысли забурлили полноводной рекой. Итак, лежу на земле, значит, полет оказался неудачным. Все болит, словно во мне не осталось ничего целого. Приземление получилось жестким. Радовало одно, судя по системному времени, прошло всего 10 минут с рокового пике. Поэтому на перерождение меня не бросило. «Может, его палкой потыкать?» К Анастарии присоединился Плинто. «Он-то куда лезет?» Сам до конца не разобрался со своими способностями, а все туда же. «Раз дракон, то должен уметь летать. Вдруг начнет шевелиться». «Сейчас кому-то потыкаю», — пробурчал я, после чего собрался с силами и уселся, оперевшись о дерево, в которое, как услужливо подсказала память, врезался несколькими минутами ранее. «Что с растяпой?» «Вроде живой. Что со мной станется?» Раздался хриплый голос откуда-то из-за дерева, показывающий, что его обладателю досталось не меньше моего, однако позволивший мне облегченно перевести дух. «Выходит, во время неудачного приземления об дерево я на перерождение своего седока не отправил. Хоть какая-то радость». «Ты собираешься и дальше валяться? У тебя еще 40 минут тренировок. Будь добр, отработай их полностью», — произнесла Анастария, словно ее совершенно не заботило мое состояние. «Мне плохо, больно и обидно. А она думает только о том, каким образом оттянуть встречу с нашим общим мучителем. Кукла бесчувственная. Какой дурак считал ее идеалом?» Заканчивался первый месяц нашего пребывания в гостях у патриарха вампиров. И я могу заявить со всей ответственностью, это был самый черный месяц моей игровой жизни. Что охотником, что шаманом. Первые два дня выдались на удивление спокойными и приятными. Патриарх угощал нас всякими полезными лакомствами, рассказывал различные истории, вместе с Ишни, единорогом, показывал достопримечательности темного леса. Один только зеленый водопад чего стоил. С огромного булыжника высотой метров в 50, окруженного огромными и, благодаря Ишне, живыми деревьями, начинал свой путь ручей. Через 300 километров он превращался в один из многочисленных притоков Нелды, второй по величине реки Малабара. Однако открывшийся нашим глазам исток поражал своей красотой. Прозрачная, вкусная, мгновенно восполняющая бодрость и жизнь вода падала с камня, само существование которого в темном лесу вызывало огромное количество вопросов. Например, откуда он здесь взялся? Именно из-за таких мелочей, вносимых дизайнерами локаций, существуют игроки, посвятившие всю игру путешествиям. Ради того, чтобы воочию увидеть такие шедевры, для них пара дней полета на Грифоне — не срок. И зеленый водопад, и абсолютно круглое озеро кувшинок, на котором стройными рядами росли зеленые, белые, красные цветы и обновленная поляна хранителя леса. За два дня мы насмотрелись такого количества удивительных и прекрасных вещей, что оказались совершенно не готовыми к грядущим изменениям. Вернувшись в замок патриарха, все замерли, испытывая противоречивые чувства. Взгляд патриарха выражал гордость за отлично выполненную работу его бойцов. Ишни — заинтересованность. Вампиров — радость, что они смогли угодить своему повелителю. И только мой, как, впрочем, всех остальных игроков в том числе, тоскливое осознание грядущего. Из мощного оборонительного сооружения, противостоявшего атакам падших на протяжении 20 лет, замок превратился в огромную тренировочную площадку. Дорожки, маятники, тренировочные манекены, имитаторы боссов, опять маятники и дорожки. Название большей части приспособлений я даже не знал. Однако по довольному взгляду главного кровососа Барлеоне понял. В самом ближайшем будущем этот пробел образования я восполню с лихвой. Радовало одно. Я шаман. Поэтому беговые дорожки и полосы испытаний мне не грозят. Пускай на них разбойники и воины развлекаются. А мы с Барсиной и Анастарией будем учиться пользоваться своими магическими способностями. Как же я ошибался. Вначале нам всем выдали задание «Тренировка». Редкое, практически уникальное, рассказывающее, что заниматься в течение 4 недель с нами будут по специальной методике каких-то монахов, что позволит сознанию перенести часть накопленного в игре навыка в реальность. По условиям, во время выполнения задания игроки имели право выходить из игры максимум 3 раза на 2 часа. Если больше и дольше, задание провалится. В связи с тем, что в качестве награды шло одномоментное увеличение всех основных характеристик на 15 единиц, рисковать потерей такого бонуса никто не желал. Использовав по одному выходу в реальность, тройка свободных игроков буквально через час была готова как партизаны к тому, чтобы легко и непринужденно получить свое законное повышение. Наивные чукотские дети. 28 игровых дней под руководством патриарха превратились в один, наполненный усталостью, болью, страданием и еще раз усталостью. Утренняя тренировка, переходящая в тренировку с перерывом на тренировку. Потом обед в виде тренировки и уже полномасштабная серьезная дневная тренировка, после которой отдых в виде тренировки перед вечерней тренировкой. Перед отбоем шла разминочная тренировка и 3-разовый подъем ночью для коротеньких часовых тренировок. Даже первый месяц на руднике Прика не смог меня так загонять, как это умудрились сделать слуги патриарха. Дракоша, которого я вызвал при первой же возможности, уже через 2 дней с начала тренировок начал появляться в кустах и интересоваться, нет ли поблизости мучителей. Патриарх сразу же объяснил необходимость улучшения навыков тотема, поэтому лично выделял 2,5 часа в день на общение с драконом. Что он только с ним не делал. Заставлял дышать огнем, довел до безболезненного 4-го ускорения, развивал координацию, точность удара, учил полетам на низких высотах. 2 недели такого сумасшествия довели мой тотем до 48 уровня и нервного срыва. Когда, появившись в кустах в очередной раз, он наотрез отказался что-либо делать, если его вновь отдадут проклятущему зубастику, пьющему кровь и душу. Патриарх, к моему огромному удивлению, удовлетворенно хмыкнул и сообщил, что впредь тренировки одного дракона закончены. Немного подумав, добавил. «Зато начинаются тренировки 2-го дракона. Через 2 часа жду тебя в облике дракона у маятников. Сейчас марш бегать». Остаток времени я занимался тем, что учился летать. Другими словами, кроме тренировок на площадке, мне добавили полеты. Стоит признать, что счастье в виде дополнительных тренировок прилетело не одному мне. Патриарх находил время и на Анастарию Сплинта, Сирену и Вампира. Пока шли занятия с одним из нас, остальные бегали по полосам препятствия или раскачивали основные характеристики. Я, Барсина и Анастария работали с интеллектом, остальные — с яростью или ловкостью. «Махан, надевай диадему!» — безапелляционно произнес патриарх во время очередной тренировки. «Растяпа! Бросай бегать и двигайся сюда! Будешь подопытной мышью!» Через 2 недели в облике дракона у меня вполне сносно получалось держать свое туловище в воздухе все отведенное для этого время — 25 минут. Дальше не позволял полученный к этому времени 5-й ранг дракона. По словам патриарха, чтобы перевалить через знаковые цифры 5, 10 и далее каждые 5 рангов, мне необходимо поговорить с Реноксом. Только глава драконов принимает решение, достоин кандидат усиления или ему еще рано. При этом обучать открытию портала в мир драконов патриарх наотрез отказался. Как мне заявили, когда придет время, я сам там окажусь. «Понял, в чем твоя ошибка?» — спросил подошедший ко мне патриарх. «Не было у меня никаких ошибок», — ответил я, растирая ушибленные ноги ушибленными же руками. Разве моя ошибка, что растяпа толстый и постоянно старался упасть? Я даже не смог нормально подняться в воздух, так как он начал паниковать и требовать спустить его на землю. Хотя нет, моя ошибка в том, что я вообще согласился катать на себе другого свободного жителя. Для этого существуют питомцы. «Сила, Махан!» Словно не слыша мой ответ, начал наставлять патриарх. «У тебя она имеет слишком маленькие показатели, и это нужно изменять. Ты не просто шаман, ты дракон, который должен быть сильным. Пускай у нас осталось всего 2 дня тренировок, но мы с тобой потратим их с пользой». «Риандр!» — позвал патриарх одного из своих помощников. «Махан отдыхает еще 2 минуты, после чего усиленная тренировка силы. Будем превращать ящерку в настоящего дракона». Сделав театральную паузу, посмотрев на улыбающиеся лица игроков, вампир продолжил. «Анастария, жду тебя через 2 минуты в облике сирены. Остальным полоса препятствий номер 2. Растяпа, хватит прятаться за деревом. Ты не махановский тотем. Нечего прикидываться больным и немощным. Вперед! Вас ждет бег с препятствиями». Задание-тренировка завершено. Все основные характеристики увеличиваются на плюс 15 единиц. Бодрость увеличивается на плюс 10. Никогда бы не подумал, что у меня может возникнуть столько положительных эмоций от завершения задания в компьютерной игре. Улыбаясь, как больной на всю голову, я позволил маятнику выбить меня с полосы препятствий, упал на землю, закрыл глаза и даже не думал подниматься. «Подвинься», — произнес хриплый голос Анастарий, после чего рядом со мной упало еще одно тело. Сил на то, чтобы возразить, уже не было. «Какой подвинься, если место для того, чтобы упасть, весь лес? Нет, нужно обязательно ложиться туда, где мне хорошо». «Маханыч!» Если я правильно смог идентифицировать звуки, Плинта тоже грохнулся где-то рядом. «У тебя есть еще парочка таких заданий, а? За 12 лет игры у меня накопилось много врагов. Хочу им предложить. Пускай тоже поработают». Наверное, от меня ждали какого-то ответа. Однако сил ворочить языком уже не было. Даже не сил. Желание. С кряхтением перевернувшись на спину и уставившись в голубое небо, виднеющееся сквозь крону деревьев, я открыл свои свойства и принялся изучать результаты тренировок. Зря я страдал или нет? Да. Может, попросить у патриарха еще один забег на 4 недели? Но едва эта мысль возникла, как по всему телу пробежала дрожь. Туловище категорически отказывалось пройти этот путь еще раз. Повернув голову, я увидел лежащую рядом сирену. Анастария даже не смогла найти в себе сил выйти из второй формы по окончанию тренировок. «Насть, что нам с варварами делать? Через 2 дней нужно вестника призывать, а мы еще не обсудили, как будем замок отрабатывать. С ними и делать ничего особо не нужно», — поразила меня ответом девушка. «Император не мог подарить тебе замок напрямую. Слишком огромный подарок. Однако и не подарить не мог за все, что мы сделали для Барлеоны. Гераника теперь смертный, и вскоре, я уверена, появится новое обновление, которое сформирует 3-ю империю. Глупо предполагать, что дворфы не могут ничего сделать с какими-то набегами. Все, что нам нужно, — собраться силами, сходить повоевать и идти за замком. Неужели ты подумал, что я откажусь от титула? Давным-давно все узнала, но с этой тренировкой совершенно не было времени все рассказать. Я давно так не уставала. Ты знал, что нам врубили ощущения на все 100%, ибо только так возможна передача навыков в реальность? «В гробу я такие навыки видел», — пробурчал Плинта. «На кой мне, толстому, старому и больному человеку, умение лазить по деревьям? Что я с таким небывалым навыком делать-то буду? Людей пугать?» «Это да», — усмехнулась Настя. «Тарзан будет нервно курить в сторонке, когда ты начнешь залезать на дерево, а оно под твоим весом будет уходить в землю. Это тренировка начального уровня», — прервал ее патриарх. «Вам следует отдохнуть, набраться сил, после чего мы продолжим. 2 месяца, думаю, хватит с головой. 2-й уровень будет намного интересней». Доступно задание «Тренировка». Уровень 2. Тренировочная поляна погрузилась в тишину. Лежа на земле, я несколько раз закрывал и открывал глаза, словно стараясь прогнать висящее сообщение о новой порции ужаса и боли. Второй уровень. Длительность 6 недель. Все основные характеристики повышаются на 60 единиц, начало через 3 месяца с текущего дня. В задании даже приписка была. Патриарх лично прилетит за каждым, где бы мы ни находились в Барлеоне, хоть на другом материке. «Я рад, что увижу всех вас через 2 месяца», — довольным голосом произнес вампир, показывая, как бы игроки не ругались на усталость и боль, отказываться от такого задания никто не стал. «Сейчас же позвольте мне оставить вас. Подготовка ко второй тренировке должна начаться прямо сейчас, если мы хотим успеть подготовить все к сроку». Прямо возле уха раздался хруст. Моя проекция, которой за 4 недели я привык как к родной и уже практически перестал обращать на нее внимание, вылезла на плечо и принялась поглощать призрачное яблоко. Как мы успели выяснить, хруст слышал только один я. Для остальных игроков проекция была безмолвной. С одной стороны хорошо, с другой плохо, ибо не слышно песен призрачной маленькой сирены Анастарии, любящей кружиться перед зеркалом и укладывать свои волосы. Или ругань вампира Плинта, размахивающего двумя ядовито-зелеными кинжалами и делающего такое грозное лицо, что улыбка сама появлялась на лице. «Да ладно!» — раздался удивленный возглас Анастарии, и перед глазами появилось сообщение. «Уважаемый игрок, просим вас согласовать использование образа в фильме о событиях в Колотовке и Темном лесу. В качестве компенсации за использование образа мы предлагаем вам 0,5% прокатной прибыли с каждого фильма. Расчет стоимости будет производиться имитатором. Полагающаяся вам сумма будет автоматически переведена на ваш счет в банке Барлеоны». «Фильм, значит», — растянуто произнес я. «Кто желает стать кинозвездой?» «Я уже», — практически синхронно ответили Анастария и Барсина. «Корпорация не так уж и часто снимает фильмы, чтобы отказываться от такой возможности». «Я тоже согласился», — добавил Плинта. «Просто играть — это одно, а войти в историю игры — совершенно другое». Лейта, Эрика и Растяпы рядом не было, а писать в чат не хотелось. Поэтому я тоже нажал кнопку «Принять». Сам факт наличия фильма о нас заставлял это сделать. Едва исчезло одно системное сообщение, как тут же появилось второе. «Уважаемые игроки, завершены сценарии по формированию новой враждебной империи. С текущего момента между Малабаром и Картасом правила взаимодействия игроков двух различных империй смотрите в гайдах. Предлагаем ознакомиться с фильмами, рассказывающими о запуске сценариев «Гамбит Картоса» и «Тайны темного леса». Желаем приятного просмотра». Стоимость просмотра одного фильма — 50 золотых. «Что и требовалось доказать», — довольно произнесла Анастария. «Мы помогли становлению Третьей Империи, поэтому с варварами никаких проблем не возникнет. Нам практически подарят замок и титул. Баронесса Анастария. Звучит, между прочим. Предлагаю посмотреть фильмы. Ого, по 2 часа каждый!» Никогда бы не подумал, что буду смотреть на свои приключения, раскрыв от удивления рот. Клотовка, спасение волков, выманивание темных гоблинов, поиск Склика, замок Картаса, приглашение Анастарии, спор с Елизаветой, битва, поход в темный лес, поляна Хранителя, замок Падших, испытание Гераники, суд богини. Корпорация создала шедевр. 4 часа пронеслись как одно мгновение, оставив после себя приятное чувство хорошо выполненной работы. Жаль, что сейчас все сценарии закончились. Я бы точно не отказался принять участие еще в одном фильме. Дзинь! Получено 1 439 288 сообщений. Желаете посмотреть? Началось! Усмехнулась Анастария, достав переносной почтовый ящик. 2 миллиона сообщений за 30 минут. Еще немного, и мой личный рекорд по количеству писем в час канет в лету. «И у меня полтора», — растерянно произнес я, открывая свою почту. К такой популярности я не привык, поэтому не знал, что отвечать людям на «Привет, классно сыграли! Если нужен будет маг, пиши!» Или «Махан, возьми меня к себе в клан, будем вместе бегать! С тебя знакомство с Анастарией!» Люди явно сошли с ума, успев настрочить за 30 минут столько писем. «Судя по такой популярности, в этом году именно тебе нужно участвовать в конкурсе «Мисс Малабара». Порвешь всех!» — весело сообщил Плинта, поднимаясь на ноги. «Мы в Анхурс будем возвращаться? Или призовем Вестника прямо сейчас?» «Есть еще 2 дня, поэтому вернемся в Анхурс, пробежимся по делам, а потом уже полетим выяснять, что творится у варваров. Мне, например, нужно получить 2-й ранг ювелира». «Поддерживаю. Вначале нужно побывать в Анхурсе», — произнесла Анастария. «Портал с меня». «Тогда давайте определимся сразу. Сбор сегодня вечером, 8:00, в Золотой Подкове. Будем решать, каким образом клану развиваться дальше. Настя, с тебя, как с самого опытного из нас, предложение. Будем их обсуждать. Если у кого-то еще есть мысли, и он готов ими поделиться, всегда пожалуйста. Теперь собираем вещи. Мы летим в столицу».